Я вам уже говорил, что мы не можем ждать. Давайте мне ваше прошение, ручаюсь, что его подпишут, но одновременно дайте мне и тот пергамент. Мы с вами действуем заодно, так что можно хоть раз в жизни поверить мне на слово. Толомей сложил руки на брюшке и вздохнул. «Что ж», — произнес он наконец, — «бывают случаи, когда приходится идти на риск. Но, откровенно говоря, ваша светлость, это не в моих обычаях». И вместе с прошением ломбардцев банкир вручил графу Артуа свинцовый ларец, привезенный Гуччо из Крессе. Но, совершив это деяние, он перепугался и, должно быть, именно с перепугу слег надолго в постель. Час спустя граф Валуа и Робер с шумом и грохотом ввалились в епископский дворец, помещавшийся прямо напротив собора Парижской Богоматери, и потребовали свидания с архиепископом Жаном де Мариньи. Молодой прелат встретил гостей в сводчатой аудиенц-зале, пропитанной запахом ладана, и протянул им для облобызания свой перстень. Карл Валуа сделал вид, что не заметил этого жеста, а Робер Артуа поднес руку к своим губам столь подчеркнуто дерзким и грубым жестом, что со стороны могло показаться, будто он хочет вырвать ее из суставов. «Ваше Высокопреосвященство!» начал без обиняков Карл Валуа. «Вы обязаны сообщить нам, с помощью каких средств и махинаций вы и ваш брат препятствуете избранию на папский престол кардинала Дюэза и действуете столь круто, что авиньонский конклав на деле превратился в сборище призраков. Но я тут ни при чем, ваше высочество. Совершенно ни при чем», ответил Жан Мариньи заученно елейным тоном, хотя краска мгновенно сбежала с его лица. «Уверяю вас, брат мой действует ко всеобщему благу. Единственная его цель — это помочь королю. И я споспешествую ему из всех своих слабых сил, хотя решение конклава полностью зависит от кардиналов, а, увы, не от наших желаний. Что же, раз христианский мир может обходиться без папы, архиепископства Санское и Парижское тем более могут обойтись без архиепископа», — воскликнул Робер. «Я не понимаю вас, ваша светлость», — ответил Жан де Мариньи. «Но слова ваши звучат угрозой против служителя Божия. Не Господь ли Бог посоветовал вам, мессир архиепископ, присвоить себе кое-какое имущество, принадлежавшее ордену тамплиеров и долженствующее быть направленным в казну? И неужели вы полагаете, что король, являющийся представителем Господа Бога на земле, потерпит, чтобы архиепископскую кафедру в его столице занимал недостойный священнослужитель? Узнаете или нет?» — закричал Артуа, сунув под нос Жану де Мариньи, добытую у Толомеи расписку. «Подделка!» — вскричал архиепископ. «Если это подделка, давайте поспешим обратиться к правосудию», — подхватил Робер Артуа. «Возбудите перед королем дело против мошенника». авторитет Святой Церкви ничего от этого не выиграет, а вы потеряете все ваше высокопреосвященство».